тайны Божьи. В нашем ознакомлении с тайнами из Нового Завета мы удивляемся, сколько мы их находим. Имеется тайна благочестия, что является Богом, ставшим человеком во Христе Иисусе. Имеется тайна беззакония, которая будет иметь свое главное исполнение в будущем с человеком греха сатаны. Одной из выдающихся тайн Божиих является открытие истины относительно Церкви, тела Христова, состоящего одинаково из иудеев и язычников. Имеется тайна Церкви как невесты Христа. Все эти истины названы тайнами в Священном Писании. Они названы тайнами, потому что являются истинами, намеренно скрытыми Богом и позже открытые верующим Его Духом. Это также включает факт, что Бог избирает, когда Он действительно явит эти драгоценные истины. Тайны имеют почти полностью отношение к этому настоящему веку, названным веком Церкви. Это век, в котором Бог временно отстранил свой народ израильский и создает народ во имя свое, названный Церковью. Священное Писание провозглашает, что Церковь является телом Христа, главой которого является Христос, что она создается Духом Святым, которого обещал наш Господь и послал в день Пятидесятницы, что она состоит одинаково из иудеев и язычников, упразднив прежние различия. Соединенным с одним телом является одна надежда, которая показывает призвание Церкви быть небесной, а не земной. Она будет представлена Христу в славе, как Его невеста. В послании к филиппийцам сказано, что жительство верующих на небесах. Верующий является гражданами неба. Все это и гораздо больше провозглашено апостолом Павлом тайной, секретом, скрытым в Боге и открытым им верующим. Таким образом, вечное намерение сердца Божие провозглашено людям. Все это новое откровение относительно Церкви совершенно чуждо образу действий Бога в Ветхом Завете, где благословения земные и связанные с израильским народом и престолом Давида, но в прекраснейшей гармонии с Божьим открытием Его драгоценного Евангелия смерти Христа за грехи наши, Его погребения и Его воскресения. Апостол Павел посвящает 10, 9 и 11 главы послания к римлянам, чтобы показать согласие между новым образом действий благодати и действиями Ветхого Завета. В конце этой части он сообщает в радостном поклонении и прославлении. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы суди Его!» и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господен? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь. Римлянам 11 глава с 33 по 36 стих. Евангелие от Матфея было книгой Библии, написанная в основном для иудеев. В этой книге мы находим Христа, представленного царем иудеев. В этой книге употребляется выражение, которое не употребляется ни в какой другой книге Нового Завета, а именно «Царство Небесное». Это выражение иудеи хорошо понимали, потому что оно ссылалось на вторую главу книги пророка Даниила. В этой главе Даниил открывает сон Навуходоносора, который является в действительности откровением грядущих царств мира. Последним будем когда Бог воздвигнет свое царство. Книга Даниила, 2 глава, 44 стих говорит, «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Обратите внимание на выражение «Бог Небесный воздвигнет царство». Это является Царством Небесным, упомянутым в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея является книгой царства, передающей о предтече царя Иоанне Крестителе, который старался приготовить путь царю, проповедуя Евангелие царства. Первым словом его вести было «покайтесь». Он призывал народ израильский к покаянию и приготовлению для царя восстановить его царство, но они отказались. Иисус также проповедовал Евангелие Царства, как мы читаем в 9 главе от Матфея. В 10 и 12 главах Иисус посылает учеников проповедовать то же самое Евангелие. Заметьте, что им повелено не ходить на путь к язычникам, а идти наипаче к погибшим овцам дома Израилева. 11 и 12 главы от Матфея описывает отвержение со стороны израильского народа. Итак, здесь в Евангелии от Матфея сопротивление против Христа достигло своей высоты, и он повернулся от народа израильского ко всем, кто пожелает прийти к нему. Конечно, стоял вопрос, что произошло с царством, когда теперь царь отвержен? Ответ на этот вопрос находим в 13 главе от Матфея. В этой главе Христос описывает тайны царства и объясняет построение тайны Царства Небесного во время этого настоящего периода. Евангелие от Матфея, 13 глава, 1 стих говорит, «Вышед же в день тот из дома, Иисус сел у моря». Дом здесь имеет буквальное значение, в котором Иисус учил, но он также символизирует дом Израиля. Упоминание выхода Иисуса из дома иллюстрирует оставление Иисусом народа Израилева и обращение к язычникам. Море в Писании символизирует языческие народы мира, как видно на основании Откровения 17 главы 15 стиха и Исаии 60 главы 5 стиха. Христос теперь идет к язычникам и начинает новую фазу своего служения, отмеченную здесь выражением «тайны Царствия Небесного». Слово «тайны» множественное число по причине того, что относится к семи притчам, представленных здесь в этой главе. Имеется две причины, почему Иисус говорит притчами. Во-первых, состояние сердец людей делало это невозможным. Христос цитировал Исаию 6 главу с 9 по 10 стих, чтобы объяснить, почему он употреблял притчи. Он сказал: «Сердца, уши и глаза людей стали тупыми и слепыми». Употребляя притчи, Иисус создавал аппетит в сердцах тех, которые действительно желали познать истину, но он также скрывал истину от тех, кто противился и в действительности не желал ее знать. Притчи не препятствовали людям познать истину, но поощряли тех, кто желал познать ее. Это было исполнение Евангелия от Матфея, 11 главы, 25 стиха, где Бог сказал: «Гордые не увидят, а младенцы познают истину и спасутся». Второй причиной, почему Христос говорил притчами, было, что Христос исполнял пророчество Псалма 77, 2 стиха, где было предсказано, что Он будет говорить в притчах. Заметьте, что истина, представленная в 13 главе от Матфея, была скрытой от создания мира. Они были тайной, скрытой от человека, а теперь открытой. Христос говорил новые истины, и они не были для познания всех. Они познаются через учение Духа Святого. Будем помнить, тайной в Библии является истина, скрытая в прошлых веках, но теперь открытая Богом Его служителям. Выражение «тайны Царствия Небесного» является описанием Царства Небесного в его тайной форме сегодня. Царство Небесное не является тайной. Это было предсказано в Ветхом Завете и ожидалось народом израильским. Тайной же были истины относительно этого настоящего времени после того, как царство было отвергнуто и царь отсутствовал. Конечно, это царство будет воздвигнуто на земле буквально и будет владением всех народов, включая народ израильский. Но этого не будет, пока не окончится этот настоящий век. Этот настоящий век является веком церкви или веком тайны. Тайны, упомянутые в 13 главе 11 стихе от Матфея, дают нам историю Царства Небесного на протяжении настоящего времени, когда Христос на небе, и они простираются до тех пор, пока Он не восстановит Своего престола в силе. Церковь не заменит царство. Бог сегодня создает церковь, и царство действует в форме Своей тайны. Они разные, но не противоречивые. Форма царства, открытая в этой главе, не является земным царством, обещанным Израилю в Ветхом Завете. Это причина, почему об этом говорится как о тайне. Притчи в этой главе открывает характерные особенности царства в его настоящей форме, которые никогда не упоминались раньше. Христос обещал Израилю, что после длинного периода правления язычников Он восстановит царство над всем миром вовеки. Израиль всегда ожидал этого, но когда Христос предложил его им, они отвергли его и также царство. Они нуждались в изменении их сердец. Весть об их, Иоанна Крестителя и Иисуса было: «Покайтесь в ваших грехах», но они отвергли ее. Никогда Бог восстановить Израилю Царство Небесное на земле, в котором будет участвовать все народы. Но это настоящее время. Бог создает свою церковь из всех народов. Мы молимся, чтобы вы не только исповедовали христианство, но обладали Христом и спасением. Приняли ли вы приглашение? Придите ли вы ко Христу сегодня? Аминь.